Ирина и Алена Старковы. Точки ЦИ. Сила пяти драконов для восстановления организма и избавления от болей с помощью китайской медицины. Введение. История о том, как родилась эта аудиокнига. Дорогой слушатель, аудиокнига, которую ты слушаешь, не просто аудиокнига. Это золотой ключ к сокровищнице с сокровенными тайнами и постулатами мудрейших докторов восточной медицины. Долгие годы, словно из осколков дорогой хрустальной вазы, я по крупицам собирала сложную, затерянную во времени информацию из первоисточников, вдохновлялась моими учителями, ставила эксперименты, проводила исследования, анализировала, сопоставляла китайскую медицину с западной и делала для себя определенные выводы. Когда я осознала колоссальную разницу между подходами этих полярных систем, я поняла, что просто обязана поделиться своими знаниями и донести их до людей. Всего несколько лет назад я даже не предполагала, что смогу увлечь своими знаниями тысячи людей со всего мира. Но это случилось, когда мир изменился и перешел в онлайн. Теперь я могу не только помогать людям в рамках обычной врачебной практики, я могу донести свои знания и опыт до любого жителя планеты. Именно для этого я и создала эту аудиокнигу. Решающим толчком к ее созданию послужила история, которая произошла со мной совсем недавно. Однажды, как обычно, по утрам, разгребая переполненную почту, я наткнулась на письмо девушки, в котором она рассказала вот такую историю. В детстве, холодной зимой, вместе со своими друзьями она играла в снежки. После зимних забав девочка заметила, что кожа на руках и лице покраснела, сморщилась, появились белые пятна. Это проявлялось не только на холоде, но и даже после умывания прохладной водой. Врачи ее долго обследовали, но точный диагноз поставить не могли. Девочку госпитализировали. В течение 2 недель врачи пытались помочь девочке справиться с этим недугом. Но значительного эффекта не было. Тогда ей решили назначить необычный метод — иглоукалывание. Буквально несколько сеансов и… чудо! Болезнь отступила. В итоге диагноз все-таки удалось поставить. Холодовая крапивница. Следующее ее письмо было примерно такого содержания. Узнав, что вы рефлексотерапевт и занимаетесь иглоукалыванием, я вспомнила свою историю из детства. Только тогда я никак не могла понять, как какие-то иголки помогают избавиться от такой сложной болезни. Пройдя ваши курсы, в частности «Синего дракона», я, наконец, поняла, по какому принципу работает эта методика. В нашем организме полно всяких секретных точек, воздействуя на которые тем или иным образом можно улучшить состояние многих органов или даже вылечить целую болезнь. Это же просто чудо. После вашего курса я задумалась о том, что очень многих проблем со здоровьем можно избежать, если начать лечить с момента, когда болезнь только зарождается. В Древнем Китае говорили: «Мудрый человек не лечит болезнь, он ее предотвращает». Мелкие симптомы грозных болезней появляются задолго до проявления выраженных признаков. И если знать эти симптомы и вовремя их устранять, то заболевание так и не возникнет. Как это сделать легко и когда начинать действовать? Об этом моя методика «Сокровище золотого дракона». Она уже помогла многим людям понять причины проблем со здоровьем и встать на путь исцеления. Вот что пишут участницы курса. Наталья, Москва, 55 лет. Перестала замерзать, ноги согрелись, стала более увлажненной кожа, улучшился тургор. Ушли излишние жировые отложения на животе, пропал зверский аппетит, ушла привычка искать и грызть вкусняшки между перекусами. Перестали осыпаться волосы, улучшилось зрение. Очки не использовала после первого дня интенсива и не использую по нынешний день. После медитации из курса сейчас я вроде спокойнее стала. Перестала чесаться кожа по ночам. Мне не была ясна причина. Теперь ясно, что причина в печени. Исчез синдром беспокойных ног. Порадовал желтый дракон. Не надо, оказывается, часами мучиться в спортзале, чтобы держать мышцы в тонусе. Вирус перенесла легко благодаря белому дракону. Долго не было энергии после зарядки, но я заставляла себя заниматься. Потом внезапно все случилось. Я забегала и зашевелилась. Состояние до. Ограниченная амплитуда движений правой руки. Спазмы икроножных мышц по ночам. Отечность. Остаточная боль в плечевом суставе. Онемение рук по ночам. Газообразование и вздутие живота. Беспокойство и страхи из-за ситуации в мире. Вялость, усталость уже с утра. Изменения после. Амплитуда движений правой руки увеличилась с 70 до 95% от нормы. Ушли спазмы икроножных мышц по ночам. Меньше стала отечность. Ноги пока отекают, но совсем чуть-чуть. Значительно сократилось выпадение волос. Ушел дискомфорт в тазобедренном суставе. Нет хруста и щелчков в суставах. Я стала спокойнее относиться ко всему. Появился здоровый пофигизм. Нет больше утренней тревоги, которая преследует с конца года. Определенно общий уровень энергии вырос. Теперь мне невкусно красное вино, которое я всегда любила. Мои открытия и осознание. Первое. Научилась отслеживать дисбаланс в собственном состоянии. Понимать, в чем его причина и что я могу сама сделать, чтобы гармонизировать самочувствие. Это дорогого стоит. Второе. Теперь я умею греть руки над пламенем свечи. Это успокаивает и помогает быстро заснуть. Третье. Главное — осознание. Все в наших силах. Жизнь удивительна и прекрасна. Вот и тебя, дорогой слушатель, я приглашаю в это увлекательное путешествие в мир без болезней. Чтобы тебе было легче воспринимать сложную информацию даосских докторов, я перевела ее в интересные поучительные истории. Все они настоящие, лишь немного приукрашены сказочными образами и мифическими персонажами. Сейчас мы перенесемся в реальную, но в то же время немного легендарную страну, окруженную ореолом таинственности и загадочности. Ну что же, садись поудобнее и давай вместе окунемся в атмосферу далекого прошлого, в то время, когда правил великий император, сын неба. Эта история произошла за пару тысяч лет до нового летоисчисления, в ту пору, когда еще не было единого централизованного государства, а существовали лишь разрозненные, вечно воюющие друг с другом царства. И одно из них называлось Северное царство воды. По названию можно догадаться, что климат здесь был не очень благоприятный. Сильные промозглые ветра, холодные воздушные массы, суровые морозные зимы. Надо сказать, что жители этого царства своими характерами мало отличались от климата. Такие же суровые, боязливые и недоверчивые. Они постоянно чего-то пугались и остерегались. Император, хоть и славился бесстрашием, все же имел один сильный страх — остаться без наследника. Все его дети рождались очень слабыми и умирали еще в младенчестве. Поэтому, когда родилась очень красивая и подвижная девочка по имени Сяо Мэй, маленькая красавица, она сразу стала любимицей императора. Он приказал за ее здоровьем и состоянием следить особенно тщательно. Долгое время ее оберегали как зеницу ока. Но и этот прекрасный, хрупкий, нежный цветок в скором времени начал увядать. Все случилось с необычайно холодной зимой 2631 года до нашей эры.